Со скалы над пещерой посыпались камни и съехала снеговая шапка, а сама пещера вдруг выстрелила в сторону засады, длиннющим ржаво-черным клубом, состоящим из крупного каменного крошева, застоялой пещерной пыли и мутного дыма. «Ну, ниху! Не, я не понял! Это что такое, а? Это что у тебя за муха такая?» С безразмерным удивлением вопросил Леха, обратясь к Гене, который от неожиданности широко разинул рот. «Ей-бо, не хотел!» — покачал головой Гена. «Сам не понял, что за беда такая?» «Четвертый, второму!» — запросила Костина станция голосом Петрушина. «На приеме, четвертый!» «Это у тебя! У меня! И что это было?» «Сам не понял, было движение в верхней пещере. Леха снял двоих. Парни метнули по мухе. И что?» «Ну, говорят, вроде муха не должна была так». «Да-то понятно, что не должна. И что это было?» «Ну, не знаю я. Сильнейший взрыв. Из пещеры какой-то чудовищный столб». «Все целы?» «Да, все целы. Пока туда не ходите. Мы сейчас подтянемся, посмотрим». «Трави стропу, салага!» Понятливый Леха толкнул в бок ошарашенного Гену и показал на бухту капронового троса из альпинистского комплекта. «Сейчас старшие подкатят, полезем смотреть». «Четвертый, первому!» — рявкнула Костина рация голосом Иванова, звучавшим на фоне выстрелов и каких-то нецивилизованных боевых воплей. «Четвертый, мать твою!» «На приеме!» — меланхолично ответил Костя, наблюдая, как Гена дрожащими руками разматывает шнур. «Фу ты, слава богу! Ты че не отвечаешь? Вы там как?» «Мы, нормально, я как раз беседовал со вторым». «Понятно. Что это было?» «Это какое-то загадочное явление природы». Подготовленный беседой с Петрушиным, Костя печально вздохнул. «Второй сейчас потянется и разберется, а я пока без комментариев». «Вы там глядите, берегите себя! Держи меня в курсе, до связи!» Минут через пять прибыл Петрушин с Васей и притащил с собой кукушку-2. «Годится!» — одобрил Петрушин подготовленную Лехой линию для спуска и отдал распоряжение снайперской паре. «Прикрывать восхождение! Фонари отдайте бойцам! Нам они будут нужнее! Костя, у тебя батарейки в норме?» «Новенькие, я фонари не включал ни разу». «Ну и славно! Все, пошли!» Спуск в ущелье и подъем к норе заняли совсем немного времени, тут рукой подать. Веревочная лестница, как ни странно, при взрыве не пострадала, так что метать кошку и тянуть нитку не пришлось. Петрушин вскарабкался первым, обследовал первые 5 метров узкого хода, дал добро на восхождение остальных. Заур, как обычно, шел впереди Кости, и когда пришла его очередь подниматься, Петрушин, свесившись сверху, предложил: «Может, оставим пацана? Снайпера присмотрят!» «Пусть идет», — решил Костя, не желавший оставлять подопечного под присмотром товарищей, наверняка воспринимавших пленника в качестве потенциального объекта. «Может, узнает там кого, покажет нам». Ход на самом деле оказался не таким уж узким, можно было двигаться в полный рост. Входили осторожно, двигавшийся впереди Петрушин последние 3 метра перед большим залом преодолевал с минуту не меньше. Затем кинул свой запаянный в резину фонарь вправо, а сам кульбитом пошел влево и тут же изготовился для стрельбы с колена. И напрасно. Когда все вошли, оказалось, что опасаться здесь больше некого. «Ну и срань!» — буркнул Петрушин, поднимая фонарь. «Вот это вы тут наворотили!» Пещера, судя по разрушенным перегородкам, до недавнего времени была разделена на несколько отсеков. Сейчас это был один огромный зал. Посреди зала журчал отделанный мрамором фонтан. Вокруг лежали персидские ковры с чудовищно толстым ворсом, шелковые подушки, повсюду валялась серебряная посуда. В обозначенном останками перегородке отсеке слева от входа было скверно. Он в буквальном смысле был сплошь усеян кусками человеческого мяса, среди которых с трудом можно было угадать нечто похожее на явно выраженные фрагменты тел. Кровище было, как в убойном цехе. «Во!» — утробно рыкнул Гена и тут же пристроился пугать ближайший угол. «Во!» «Плохая подготовка!» — сурово отметил Петрушин. «Ну-ка, что тут у нас?» Из зала вглубь гряды уходил узкий проход. В проходе в самом начале обнаружили три вполне сохранившихся трупа с оружием. Маленько не добежали товарищи. Возле фонтана лежали еще четыре вполне сохранившихся трупа. Малость головенки размозжены, а так вообще в порядке. На трупах был новый камуфляж и хорошая импортная экипировка. Разгрузки, фонари, ножи, радиостанции, специальное оружие. Взять бы хоть одного такого живьем. Тут-то было славно. Тут же, неподалеку, нашли живого. Это был какой-то древний дед, с торчавшими во все стороны седыми космами, слипшимися от густой крови. Дед лежал в самом маленьком отсеке. Наполовину был засыпан кирпичами из рухнувшей перегородки. И на момент обнаружения лишь слабо мычал. Все лицо его было в крови. На правой руке кольцо наручников. От кольца куда-то в полуразваленную стену уходила хромированная цепь. «Пленный!» — определил Петрушин, пнув валявшуюся рядом дверь с замкнутым висячим замком и оторванной от косяка стальной проушиной. «Вот как судьба распорядилась! Все полегли, а кто был заперт, спасся!» «Повезло деду!» «Леха, кирпичи сними, осмотри! Надо, вкати промедола! Возьмем с собой, там разберемся!» «Ты чего тут встал?» — обратился Костя к Зауру, застывшему соляным столбом посреди мешанины из человеческих фрагментов, одежды и обуви. «Иди к выходу, подыши. Давай-давай, иди, не надо тебе здесь». «Дай фонарь!» — натреснутым голосом попросил Заур. «Я сказал на выход, зачем тебе фонарь?» «Как брата прощу, дай фонарь!» «Да дай ты ему, дай!» Голос Петрушина звенел от плохо скрываемой неприязни. «Пусть поглазеет! Гляди, брат, вот такая же херня бывает, когда шахид замыкает контакты! Вот так-то оно воняет, а вовсе не мускусом, блин! Смотри, нюхай, запоминай! Дай фонарь, Костя, не жмись!» «Да на здоровье!» Костя протянул Зауру свой фонарь с мощной галогеновой лампой. «Просто тут такое! Мне и самому не по себе, а уж пацану!» «Куча здоровая, цепь не выдергивается!» — доложил Леха, обслуживающий найденного деда. «Разбирать будем?» «Это проблема!» — буркнул Петрушин. «Перекусишь ты к ножом и тащи его на выход! Давай, шевелись!» «Второй, первому!» — прорезался в петрушинском кармане возбужденный Иванов. «Все наши в норме! Зашли и посмотрели, один живой!» Предваряя вопросы, коротко доложил Петрушин. «Сколько двухсотых, вот так сразу не определить! Есть проход, вроде бы в вашу сторону!» «Заходить пока стесняемся. Нам бы Глебыча сюда». «Хорошо, сделаем. Сейчас разберемся тут. Может, и от нас есть проход». «Как у вас?» «У нас нормально. Четверо трехсотых. Все легкие и средние. Серегу зацепило». «Насколько зацепило?» — встревожился Петрушин. «В башню, по касательной. Сильная контузия. Готовим к эвакуации». «Жить будет?» «Обязательно. Я говорю, контузия». «Ну-ка пусть четвертый тангенту нажмет!» «На приеме, четвертый!» Костя достал рацию, зашел в широкий луч, испускаемый установленным на бортике фонтана фонарем Петрушина, и на какое-то время выпустил своего подопечного из виду. «Ты мне скажи, что же вы там такое сотворили, а?» «Абсолютно без понятия. Мы зашли, а тут такое. Да второй в курсе всего, он лучше объяснит». «Ты давай на второго не сваливай! Это ты был там старшим? А ты объясни!» «Да, я был старшим», — покаянно согласился Костя. «Но объяснить не могу. Это больше по квалификации Глебыча. Приходите, сами посмотрите». «Ага, все бросил и пошел смотреть. Кто там у вас живой?» «Да дед какой-то, судя по всему, пленный. Он пока в отключке, установить не можем. Покажи его нашему другу. Может, он его опознает?» «Минутку». Костя обернулся к своему подопечному и замер. Сердце сильно прыгнуло в груди, словно пытаясь выйти наружу, и сжалось от нехорошего предчувствия. Заур сидел на коленях в кровавой жиже и мерно раскачивался, как китайский болванчик. Костя сразу и не понял, что это за звук такой, только спустя несколько секунд догадался. «У-у-у-у!» Очень тихо, невероятно низким голосом мычал юноша, впивший стеклянным взором в какой-то шарообразный предмет, лежащий перед ним. «У-у-у!» В руке парень сжимал большую перламутровую брошь в виде скарабея, треснувшую пополам. и, не отрываясь, смотрел на отчетливо выделявшуюся среди других фрагментов мертвую голову с обезображенным девичьим лицом. «Здравствуй, сестрица! Вот и свиделись!» Глава 7. Рыжая Соня. В четверг у нас случилась неприятность. Точнее, случилась она еще в среду, но мы в тот день работали, были заняты профотбором, устали и отнеслись к первым тревожным признакам с преступной легкомысленностью. В среду вечером, когда я уже отдыхала в своей квартире, мне позвонила Юб. «Что-то не могу до Ахмеда дозвониться. Оба номера не отвечают. Попробуй ты. Выжит у меня с телефоном что-то». «Хорошо, я попробую». Я с полчаса набирала номер Ахмеда. Ответом мне были умиротворяющие гудки. Мол, все спокойно, не волнуйся, никуда он не денется. Ахмед — это наш разведчик. Он наблюдал за базой ОМОНа, куда забрали Шахида Заура. По идее, он должен был еще после обеда звонить Аюбу и доложить о результатах наблюдения. А в экстренном случае звонить сразу. Или Аюбу, или мне. После обеда Аюб был занят и не обратил внимания на то, что Ахмед не позвонил. Теперь, если сам Аюб его ищет, значит, Ахмед не доложил вечером. Мы не работаем с людьми, которые употребляют наркотики или могут уйти в запой, что просто противоестественно для мусульманина. Наши бойцы – ребята дисциплинированные и обязательные, с обостренным чувством ответственности. Но если Ахмед дважды не вышел на связь в установленный срок и теперь не отвечает на звонки, это может означать только два варианта. Либо он схвачен федералами, либо мертв. Третьего просто не могло быть. Что делать? Вечный вопрос, как для революционеров, так и для современных партизан. Я позвонила Аюбу, намекнула, что по телефону говорить об этом не стоит, и ориентировала на соблюдение элементарной конспирации. «У нас неважное самочувствие, ты понял? Привези мне завтра новый комплект, этим уже пользоваться нельзя». «Какой комплект?» — не сразу понял Аюб. «Что ты несешь, женщина?» «Комплект с плюсом в коробочке, и себе возьми тоже. Обязательно возьми, ты слышишь? И не звони больше никому. Люди отдыхают, нечего беспокоить. Давай, до завтра». Всю ночь я не спала, разные тревожные мысли одолевали. Утром посмотрела на себя в зеркало. Натуральное страшило. Глаза ввалились, нос заострился, подурнело, постарело лет на 10. Не мудрено, я с неделю нормально не отдыхала. Сидела на стимуляторах с того момента, как акция возмездия на КПП перешла в активную фазу. Аюб что-то задерживался. Я не смела звонить, чтобы уточнить, как дела, потому что была уверена. Номер мой мало того, что засвечен, а вполне может быть, уже прослушивается чекистами. Наконец, ясно солнышко, Аюб явился, часов в 10. Был он мрачен, как зимняя ночь в горах. Бросил мне на колени коробку с новым номером. Плюхнулся в кресло и сообщил. «Ахмед стал шахидом!» Я заварила кофе, угостила своего лихого напарника коньяком, и он вкратце поведал мне печальную историю. Оказывается, Аюб, вот безбашенный человек, сначала съездил к базе ОМОНа, оставил машину подальше, подкрался пешком и осмотрел там все. Он теоретически рассчитал путь Ахмеда, которым тот должен был ретироваться, если бы его кто-нибудь спугнул, и нашел на окраине пустыря в канаве много крови. В разрушенный дом, где Ахмед оборудовал наблюдательный пункт, Аюб заходить не стал, потому что там могла быть засада. С пустыря Аюб отправился прямиком в морг, но сразу туда не пошел. Сначала попросил какого-то мальчишку, чтобы зашел и проверил, как там дела. В морге лишних не было. Аюб зашел, переговорил со сторожем. Тот показал тела, что поступили за сутки. В одном из тел Аюб опознал нашего павшего разведчика. Сторож сказал, что его привезли федералы. Нашли, мол, где-то на пустыре. Вот такая печальная история. Спасибо, хоть в морг привезли, не бросили на съедение собакам. Это вообще редкость. Обычно федералы не заботятся о наших трупах, оставляют там, где убили. В лучшем случае сообщат в администрацию, чтобы опознали и оповестили родственников. «Что будем делать?» — уточнила Юб, допив кофе. Надо было рассказать обо всем деду. Дед запретил звонить ему, разве что в самом крайнем случае, когда другого выхода просто нет. Надо было ехать. «Поедем к деду!» Я поменял в своем телефоне сим-карту и стал торопливо собираться. «Думаешь, что это?» Единственный, кого Аюб уважает и боится, это дед. Перспектива стать гонцом, приносящим плохие новости, и ему совершенно не улыбалось. «Думаю, стоит. Экстренная ситуация, надо предупредить». «Ну тогда сама все будешь докладывать». «А как было иначе? Будь спокоен, я все улажу». Мы поехали в село, где временно обосновался дед. Название я приводить не буду, это не моя тайна. Скажу только, что это неподалеку от города, в 15 километрах, то есть под самым носом у федералов, которые не догадываются, какая большая птица у них тут обитает. «Ты что-то неважно выглядишь», — сказал мне по дороге Аюб. «Где наша красавица Соня? Кто сидит рядом со мной? Я что-то не пойму». «Работа, да. И это мое дело, как хочу, так и выгляжу. Работе от этого хуже не будет», — проворчала я, покосившись на своего спутника. Сам Аюб, несмотря на сон урывками и колоссальную нагрузку, был свеж и румян, словно только что приехал с курорта. Разве что легкие тени под глазами, да взгляд какой-то усталый. «Надо беречь себя», — наставительно заметил Аюб. «Чтобы дольше воевать, надо чаще отдыхать, спать побольше, стимуляторы лопать пореже, положительные эмоции получать. Ты когда в последний раз была с мужчиной?» «Вот это уж точно не твое дело», — отрезала я. «Пока да», — кивнула Юб. «Но если ты от напряжения свихнешься и в припадке застрелишь меня, тогда это будет мое дело. Не согласна?» «Уверяю тебя, моего запаса прочности хватит на нас обоих», — сказала я после недолгой паузы. «Я стальная женщина, ты не знал?» Видимо, мой ответ прозвучал не совсем уверенно, потому что Аюб продолжал гнуть свое. «Я почему спросил? Женщине для хорошего здоровья и положительных эмоций обязательно нужен мужчина, хотя бы раз в неделю. А ты тут торчишь уже четвертый месяц, вкалываешь как вол, спишь через раз, вовсе не отдыхаешь, я тебя вижу через день и знаю, что у тебя нет мужчины. Разве так можно? Так и свихнуться недолго». «Слушай, отстань, да?» У меня не было сил с ним спорить. Что-то действительно здорово устала я за эту неделю. «Чего прицепился? У тебя других дел нет!» «Помочь хочу, как боевому товарищу!» Аюб пожал плечами и усмехнулся. «Тебе никуда и ходить не надо, никого искать не надо. Я рядом, здоровый, сильный. Почему не пользуешься? Хотя бы раз в неделю!» «Ну ты достал!» Я многократно тренированным движением выдернула из-под юбки мой маленький ППС и приставила ствол к виску своего нахального спутника. «Еще слово об этом, и ты труп!» «Все, уже молчу!» Аюб даже глазом не моргнул. «Этот человек презирает смерть, считает себя заговоренным. Если тебе станет легче, убей меня! Есть же от чистого сердца! Помочь хотел! Не хочешь? Твое дело!» Я спрятала пистолет и уставилась на дорогу. Глупая какая-то выходка. В самом деле, нервы ни к черту.